Мы плыли на пароходе где-то посередине Атлантики. Лучшего момента они не могли и выбрать. Наши жабы сидели в банках из-под керосина, которые, как и весь мой зверинец, стояли в пароходном трюме. Первое указание на то, что среди амфибий назревает счастливое событие, я заметил однажды утром, спустившись в трюм, сменить воду в банках. Самка лежала, распластавшись на поверхности воды в своей обычной позе, тяжелая и раздутая. Выглядит так, все пипы выглядят так, отдыхая, будто она умерла несколько недель назад и уже частично разложилась. Я внимательно ее оглядел. Я все время так делал, чтобы увериться, что она и вправду не умерла, как вдруг заметил какие-то копошения у нее на спине. Присмотревшись, я увидел крошечную лапу. Она торчала прямо из спины жабы и слабо колыхалась, из чего я заключил, что наконец-то настал великий момент. Я пересадил роженицу, которая не подавала признаков жизни, в отдельную жестянку и поставил жестянку так, чтобы во время работы она постоянно была у меня перед глазами. Я был очень взволнован и решил не пропустить ни единой минуты этих необычных родов. Все утро я то и дело заглядывал в жестянку и отмечал величайшее оживление в карманах. Крошечные руки и ноги высовывались из них под самыми невероятными углами. Неуверенно помахивали в воздухе и поспешно прятались обратно. Раз из одного кармана показались голова и лапы детеныша, и впечатление было такое, будто кто-то высовывается из люка. Когда я наклонил жестянку, чтобы получше разглядеть его, жабеныш оробел и, отчаянно заработав лапами, снова упрятался в карман. Жаба, казалось, совершенно не замечала ерзанья, дрыганья и толкотни, разыгравшихся на ее просторной спине. Она лежала на воде и была как мертвая. Лишь ночью того же дня малютки набрались сил, чтобы покинуть мать. И я бы пропустил этот необыкновенный исход, если бы не заглянул случайно в банку около полуночи. Я только что управился с последними делами, раздал броненосцам грелки, так как похолодание эти зверьки чувствовали острее, чем все остальные животные, и вот перед тем, как потушить свет и вернуться к себе в каюту, я заглянул в наше родильное отделение и с удивлением увидел крошечную копию мамаши, плавающую рядом с ней на поверхности воды. По всей видимости, великий момент родов настал. Хотя последние 2 часа я только о том и думал, как бы дорваться до койки и завалиться спать при виде этой странной, уродливой амфибии, сонливость у меня как рукой сняла. Я протащил через весь трюм дуговой фонарь, повесил его над жестянкой, присел и стал наблюдать. Уже до этого мне приходилось быть свидетелем величайшего множества самых различных рождений. Я видел, как с живостью ртути распадается надвое амеба. Видел кур, с кажущейся легкостью осуществляющих процесс яйцекладки. Видел долгие родовые муки коровы и быстрое, изящное рождение олененка, беспечно небрежное и кромитание рыб, и полное драматизма, невероятно человеческое рождение детеныша-обезьяны. Все это волновало и захватывало меня. Есть в природе и множество других явлений, порой вполне заурядных, на которые я не могу смотреть без трепета благоговения. Это превращение головастика в полулягушку, а затем в лягушку. Фантастическое зрелище паука, когда он выходит из собственной шкурки и удаляется восвояси, оставляя на земле прозрачную, микроскопически верную копию самого себя, недолговечную, как пепел, которому суждено быть развеянным ветром. Превращение олиповатой и уродливой куколки когда она лопается, высвобождая чудесно расцвеченную бабочку или мотылька.